25. Белль. 14 лет. Тренер Локин возвращается в школу через 4 дня после рождения сына, Стивена Локина-младшего. Его грудь выглядит шире, улыбка лучезарнее, и не знаю почему, но, клянусь, он кажется более взрослым. Его внезапно появившаяся зрелость вызывает у меня отвращение. Я прихожу на тренировку. Незачем отказываться от прекрасной стипендии только потому, что этот парень — первоклассный подлец. Но если он думает, что я снова позволю меня ласкать, его ждет неприятный сюрприз, а может быть, еще и удар по яйцам. Тренировка проходит гладко, учитывая, что мне хочется упасть и блевануть каждый раз, когда я чувствую, как он смотрит на мои ноги. Несколько раз замечаю, как Локин пытается поймать мой взгляд — но упорно избегаю зрительного контакта. Когда тренировка заканчивается, он отпускает всех и хлопает меня по плечу, как дружелюбный дядюшка. «Пенроуз, зайди ко мне в кабинет». «У меня математика через 5 минут, тренер. Мы можем поговорить здесь?» Спрашиваю я нарочито громко и выпрямляю спину, чтобы предстать в полный рост. Все останавливаются и глазеют, Росс приподнимает бровь. «Я осознаю, что пока пребывала в тумане подростковой влюбленности, все в команде догадались, что между мной и тренером что-то происходит». Лицо начинает гореть. «Впервые вижу, чтобы тренер выглядел таким потерянным и ошарашенным». Он быстро приходит в себя. «Да, конечно. Давай присядем на скамейку». Мы присаживаемся. Держимся на приличном расстоянии друг от друга, но мне все равно дурно. Хочется ударить его по лицу. Ненавижу чувствовать себя глупой, а мне кажется, что он мной воспользовался. Тереблю пальцами край шортов. «Поздравляю с рождением Стивена-младшего», — выпаливаю я, — «и с покупкой Kia Rio». У меня не получается скрыть злость в голосе. И знаете что? Плевать. «Мне это и не нужно. Он обманул меня». «А, так вот в чем дело». Тренер чешет щетину костяшками пальцев с таким видом, будто не спал всю неделю. «Ты знала, что я стану отцом, Эмма Белль?» «Я не знала, что ты до сих пор с ней». Странно даже говорить об этом. «Чувствую себя взрослой участницей из телешоу. Регулярные месячные начались у меня всего 3 месяца назад, так что это как-то даже нелепо». «Я с ней и не был», — спешит возразить Стив, и потому как подрагивают его руки, я понимаю, что он хочет заключить меня в объятия и потребовать моего внимания, но не делает этого. «Не был целых 3 месяца. Мы всегда планировали, что Бренда будет рожать в Бостоне». А на той неделе, когда она вернулась незадолго до родов, ну, одно за другое, и мы решили попробовать снова ради Стивена. «Ты спал с ней?» — спрашиваю я. Не знаю, какое право имею задавать ему такой вопрос. Он отводит взгляд, напрягая челюсть. Я издаю невеселый смешок. «Ну, конечно, спал». «А что мне было делать?» спрашивает он сквозь сжатые зубы. «Моя девушка ведь на секс не соглашается». «Его девушка». «Так вот, кто я теперь такая». И хотя я думала, что мне будет приятно это услышать, ощущаю одно только сожаление. «Как я могла быть такой глупой? Начать все это с ним?» «Я не твоя девушка. Не уверена даже, что я твоя бегунья. Я точно знаю одно. Я ухожу». Я встаю. «Пенроуз», — шепотом рявкает он. «А ну сядь обратно. Мы еще не закончили». Я послушно сажусь, но на этот раз, что самое неожиданное, не потому что хочу услышать его неубедительное оправдание, а потому что должна. Он мой тренер. И теперь я начинаю замечать сходство между Локином и тем жутким учителем географии. «Послушай, то, что происходит между мной и Брендой, долго не продлится. Я хочу тебя. Я ясно дал это понять». а я не хочу разлучать тебя с матерью твоего ребенка. Сказав это, я осознаю, что дело не только в том, что я чувствую себя редкостной мерзавкой из-за того, чем занималась с ним, женатым мужчиной. Все происходящее утратило свой лоск. Когда несколько дней назад я подслушала в столовой, что говорят о нем и его жене дежурные учителя, меня осенило, что все это большая ошибка. Какой человек спит со своей ученицей? Какой человек изменяет своей беременной жене? Недостойный, вот какой. Ты никого не разлучаешь. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Всю неделю не переставала тебе думать. В голосе тренера слышится настойчивость. Я бросаю на него взгляд, но все равно встаю со скамейки. Наверное, если кто-то увидит нас издалека, происходящее покажется ему странным. Я ухожу от тренера, а не наоборот. Его признание в любви ничего не меняет. «Прости, я тебя не люблю». «Я знаю, что любишь». «Нет, не люблю». На самом деле я не знаю, что чувствую, а чего не чувствую. Знаю только, что совсем запуталась. Мне нужно выбраться из этой ситуации и поскорее. «Разговор еще не окончен», — предупреждает тренер и встает вслед за мной, озираясь по сторонам, будто вор в ночи, собравшийся вылезти из чужого окна. Я отворачиваюсь и ухожу прочь с мыслью, что он точно закончен.